«Я все понимаю, Клэр, гораздо лучше, чем вы думаете», — мягко произнес Кассиди, и вновь его взгляд пронзил ее. «Вы были настолько напуганы, что решились пробраться в его номер в отеле и убить его?» Она отвернулась. «Я уже сказала вам, что вышла на прогулку». «Уж придумали бы что-нибудь пооригинальнее. Это правда. Я чувствовала себя так, будто стены сомкнулись надо мной. Я задыхалась, не могла думать». Слова Джексона Уайльда звенели в ушах. «Мне необходимо было вырваться из дома». Внезапно она обернулась. «Мы пойдем с вами вместе? Куда? Мы восстановим маршрут, которым я шла в ту ночь. Я покажу вам все в точности. Даже постараюсь идти тем же шагом, чтобы вам было понятно, почему я пропустила звонок Андре. Хорошо? Куда идти?» Он слегка поддержал ее за локоть, помогая спуститься с тротуара и перейти улицу. Большинство зданий на противоположной стороне Конти-стрит были темными и пустыми. Углубленные порталы придавали им еще более зловещий вид. Окна и двери были затянуты металлической сеткой. «Вы не боитесь здесь гулять по ночам, Клэр?» «Совсем не боюсь». Она взглянула на него. «А вам страшно?» «Да, черт возьми!» — пробормотал он, оглядываясь. Она рассмеялась и помогла ему перешагнуть канавку, образовавшуюся в старинной мостовой. «Я вижу, вы прекрасно ориентируетесь». — Да, вы правы. Я ведь выросла, играя на этих мостовых. Клэр указала на здание кондитерской фабрики под розовой крышей. — Здесь делают превосходные пралине. Иногда нам, детям, выносили сломанные конфеты, которые не шли в продажу. Сейчас за углом направо. Они брели молча. Позади осталось серое каменное здание, в котором когда-то размещался Верховный суд штата Луизиана. Свернув направо, они вышли на Ройал-стрит, и Клэр замедлила шаг перед антикварной лавкой. Я останавливалась здесь в ту ночь. В витрине была выставлена очень красивая брошь из марказита с изумрудами. Из марка чего? Вот она. Третий ряд снизу, вторая слева. Видите? Хм, очень милая. Мне она тоже понравилась. Я даже хотела потом как-нибудь зайти сюда, рассмотреть ее поближе, да так и не собралась. Она еще немного постояла у витрины, разглядывая расшитые бисером редикюли, серебряные сервизы, фамильные драгоценности. На противоположной стороне улицы показались двое полицейских. Они вышли из штаба окружной прокуратуры старого квартала. Полицейские вежливо раскланялись. Один говорил с Клэр по-французски. Его приятель поздоровался на английском. Первый дважды взглянул на Кассиди, но даже если узнал его, по имени называть не стал. Клэр и Кассиди прошли мимо известного ресторана Бреннана. Клэр чувствовала, что Кассиди пристально разглядывает ее. Она в упор посмотрела на него. «Вы не женаты, так ведь, Кассиди?» «А что, заметно?» «Нет. Просто большинство жен не одобрило бы вашей служебной деятельности». Клэр сохраняла бесстрастное выражение лица, хотя была рада, что ко всем ее грехам не прибавился еще один. «Поцелуй с женатым мужчиной». «Я был женат», — сказал он. «Все это в прошлом». «Жалеете?» Он поморщился. «Не о ней. Развод был лучшим выходом для нас обоих. Мне кажется, я мог бы сказать, что был женат на своей карьере. Почти как вы». Он сделал паузу, явно ожидая ее комментария. Вместо этого Клэр спросила, остались дети? «Нет, мы так и не дошли до этого». «Наверное, тут нам тоже повезло. Я бы не хотел, чтобы развод как-то повлиял на моих детей». Кассиди остановился перед одним из магазинов и заглянул в щели забранного жалюзи окна. «Оружейная лавка. Как удобно». «Это все, на что вы способны, Кассиди? Впрочем, если подумать, вы слишком умны, чтобы покупать оружие поблизости от дома, где вас так хорошо знают». Она хитро посмотрела на него. «Вы ведь проверяли, не так ли?» «Да, вы угадали». Вскоре они подошли к магазину, ассортимент которого состоял из одних лишь серег. «Ясмин здесь почетный клиент», — сказала Клэр, в то время как Кассиди в изумлении рассматривал бесконечное разнообразие выставленных товаров. Большинство магазинов этого богатого торгового квартала было уже закрыто. Тишина царила на улицах. Бурбон-стрит была всего лишь за квартал отсюда, но казалось, что эти два района разделяют сотни миль. Иногда в душном воздухе проплывали одинокие сладостные звуки джаз-трубы, но они уносились вдаль, словно потерянные души в поисках пристанища. Кованые металлические решетки на балконах домов добавляли ощущение уединенности. Филигранные стальные ворота отбрасывали замысловатые тени во внутренние дворики, где журчали ручейки фонтанов, потрескивали газовые фонари и хранили секреты облупившиеся кирпичные стены. У обочины возле мешка с мусором собиралась поужинать кошка. Две парочки молодых людей в майках поло прошли мимо, смеясь и громко болтая, уплетая жареный картофель из бумажных пакетиков. Старик с грязной паршивой бороденкой в не по сезону теплом пальто беззастенчиво мочился на стену дома. Элегантная пожилая пара, проходившая мимо, вежливо поздоровалась с Клэр. Молодой человек в узких черных джинсах, черном под горло свитере, с густым макияжем на лице, со свистом пронесся мимо и, вытянув блестящие алые губы, послал Кассиди воздушный поцелуй. Перед кафе «Рояль» они свернули на Сент-Питер-стрит. Клэр обратила внимание Кассиди на двойной балкон дома, в котором располагалось кафе. Я думаю, он один из самых красивых в квартале. Движение по Джексон-сквер было уже закрыто на ночь, но магазины и закусочные вокруг площади были до сих пор открыты. «Мне тогда захотелось выпить капучино», — сказала Клэр, остановившись возле маленького уютного бара. Два столика, выставленные на улицу, были заняты влюбленными парочками, которые, всецело поглощенные собой, совершенно не реагировали на происходящее вокруг. Но потом мое желание перебил запах свежих оладьев, так что она повела Кассиди к кафе «Дюмонт». Они остановились у обочины, пропуская машины. Одинокий саксофонист наигрывал приятные мелодии, и в его шляпу, лежавшую на мостовой, изредка сыпались монеты из рук отзывчивых прохожих. Кучер конной повозки и уличный художник, укладывавший мольберты, вели оживленный спор о предстоящем футбольном сезоне. «Я согласна с художником», — заметила Клэр. «Команде Сойнс стоит усилить свою линию нападения, если они хотят попасть в розыгрыш этого года». «Вы поняли, о чем говорят эти ребята?» — спросил Кассиди. «А вы нет?» На сонной кляче, запряженной в тележку, была нахлобучена большая шляпа с ярко-розовыми пластиковыми цветками герани. Ступив с обочины, Клэр потрепала морду лошади. Ни одного слова. Больше года с тех пор, как переехала сюда, я чувствовала себя иностранцем. Потребовалось время, чтобы привыкнуть к здешнему диалекту. И до сих пор иногда возникают проблемы. Но меня же вы понимаете без проблем. Вас-то понять мне как раз сложнее всего. Клэр указала на столик на открытой террасе кафе. Кассиди пододвинул ей хромированный стульчик. Подошел официант в длинном белом фартуке. Он дружески протянул Клэр руку. «Приветствую ее. Мисс Лоран, бонсуа. Как приятно вас видеть». «Мерси», — ответила Клэр, когда он наклонился, чтобы поцеловать ей руку. «А кто этот господин?» — полюбопытствовал официант, глядя на Кассиди. Клэр представила их друг другу. «Порцию оладьев, пожалуйста, Клод. Два кофе с молоком». «Очень хорошо», — сказал Клод, спешно удаляясь на кухню. «Вы, по всей видимости, часто здесь бываете», — заметил Кассиди. «Это кафе всегда забито туристами, но мама до сих пор влюблена в него, так что, по крайней мере, раз в неделю я ее сюда привожу». Клод принес заказ. От разливавшегося по площади запаха выпечки, пышных оладьев, ароматного кофе у Клэр потекли слюнки. Она быстро управилась с аппетитным кушанием, обсосав даже испачканные в сахарной пудре пальцы. Взглянув на Кассиди, она рассмеялась и кинула ему бумажную салфетку. Они покончили с оладьями и молча потягивали обжигающе горячую смесь кофе с молоком. Клэр было приятно вот так сидеть, смакуя вкус и аромат Нью-Орлеана. Но наслаждаться пришлось недолго. Кассиди вновь принялся за работу. «В тот вечер, — начал он, — как долго вы здесь пробыли?» «Около получаса, по-моему». Он удивленно вскинул брови. «Так долго?» «Это старинный французский квартал, Кассиди. Как и те европейцы, которые первыми поселились здесь, мы можем часами просиживать за едой. Трапеза здесь всегда проходит медленно. Стоит вам пересечь Кеннелл-стрит, Позади остается американская суета, и вы можете по-настоящему наслаждаться жизнью. В тот вечер я не стала заказывать еще одну порцию оладьев, но выпила две чашки кофе с молоком, причем на каждую у меня ушло минут по 10.